Глава 13. Я медленно приблизилась ко входу, стараясь разглядеть, что там, но не получалось. Золотой свет, шедший откуда-то изнутри, не ослеплял, не вредил глазам, но и не давал ничего рассмотреть. Однако стоило переступить порог, как световая завеса исчезла, открывая моему взору огромный зал. Потолки его были столь высокими, что я едва могла разглядеть купол. Ровно посредине зала, прямо из каменного пола, бил фонтан. Его чашу, собранную из самоцветных камней, наполняла вода, мерцающая серебряными искрами. Да и сквозь сами струи то и дело пробегали сияющие нити, словно внутри фонтана кто-то включал электрическую дугу. «Исток!» — прошептала я, чувствуя себя совсем-совсем маленькой и ничтожной по сравнению с невиданной мощью этого места. Его энергия чувствовалась буквально повсюду. Я попробовала подойти поближе, но воздух сгустился, стал упругим, словно вознамерился не дать мне сделать этого. Идти стало намного сложнее, и я остановилась. «Яр, мне что-то мешает», — пожаловалась я. «Как будто сквозь стену пройти пытаюсь, только стена из воздуха». Посох хмыкнул. «Это нормально. Да и не воздух это, а сила истока. И не тебя именно она отталкивает. Кто ты для нее? Так, мошка-однодневка. Она и не замечает тебя. Просто природа истока такова. Ну и ведет он себя неправильно. Но мы за этим сюда и пришли, чтобы все поправить». «А что с ним не так?» «Струи в чашу падают», — ответил Яр. «Мне вот сразу все понятно стало», — буркнула я. «А куда еще они падать должны? Это хоть и исток, но все равно выглядит как обычный фонтан, пусть и большой». «Тут дело-то такое, Марья», — начал объяснять посох. «Струи истока не вниз должны падать, а наоборот, вверх подниматься 8 потоками по числу источников разделенных, да и расходиться по миру, соединяясь с ними. А тут, видишь, кто-то пожелал, чтобы исток сам себя питать начал. Вот и растет его сила, копится. И как предела достигнет...» Он замолчал, но я и сама поняла. Жахнет почище ядерного реактора. Бах! И не станет в сказочном мире больше ни истока, ни магии, как, видимо, случилось когда-то в нашем. «Узнать бы, какая сволочь это сделала!» — в сердцах ругнулась я. «Карачун точно знает!» — Яр щелкнул призрачной челюстью. «Вот вернемся, допросим!» «Угу, допросишь его!» — я поморщилась. «Сбежит в мой мир и поди найди. Даже если я свое желание загадаю, чтоб тоже между мирами перемещаться, это мало чем поможет. Пока мы за ним бегаем, злыдень еще кого-нибудь подговорит на тропу встать, и как потом быть?» «Мало кто сюда дойти способен», — напомнил посох, правда, уже не очень уверенно. «Именно», — кивнула я, — «именно, что мало. Только злодею будет все равно, сколько его засланцев тут сгинет, прежде чем кто-то из них все-таки до конца дойдет. А вот у нас сильных сторонников не так и много. Это мне повезло по тропе пройти. Да и то только потому, что вы с Ктулхой рядом были. В Наволода я верю. Верю, что он доберется. Но представь Финиста. Тут уж сомневаюсь. Готов ли ты к такой жертве? Я вот лично нет. Поэтому надо обязательно выяснить, кто тот враг, что исток уничтожить хочет. И выяснить прямо сейчас». «Да только каким образом?» — поинтересовался Яр. «Исток-то тебе не скажет». Он осекся и обеспокоенно сверкнул глазницами. «Марья, ты ведь не хочешь свое желание на это потратить? А как же твоя мечта о перемещениях? Ведь упекут обратно в тот немагический мир, и никто уже не поможет». «Зато в твоем мире магия останется», — отрезала я, — «и это место не будет уничтожено. Так что дождемся Навлада, чтобы точно убедиться, что он магию вернет, а меня раньше времени отсюда не выкинет. И я загадаю... «Не торопись, девица!» «Древник!» Я изумленно уставилась на возникшего прямо рядом с чашей истока знакомого старика. А тот прищурился довольно и сообщил. «По нраву мне речи твои. Всяк, кто сюда приходил раньше, лишь для себя старался. Ты первая, кто за исток радеет. Не зря я, значит, звал тебя. Не зря душу твою выбрал». «Звал? Так вот откуда те сны, получается». «Я трояном сюда поставлен на пригляд. Вот и приглядываю, как могу», — подтвердил догадку старичок. «Только теперь с бедой справиться не в моих силах. Без помощи сгинут тропа да исток. Нельзя этого допустить. Никак нельзя». «И я не допущу», — совладав с удивлением, заверила я. «А справишься ли?» — древник цокнул языком. «Узнать, кто зла сему месту желает, мало. Сильный враг этот, да опытный. Что делать-то будешь? Ведь едва магия в мир вернется, не сравнишься с ним в колдовских умениях. Зато я вновь бессмертной стану, измором возьму», — уверенно сообщила я. «А потом на суд всемагической общественности отдам. Да и вообще, я ведь не одна буду. Навалад, жених мой, князь Нави, он точно поможет. Он ведь и идет сюда, чтобы магию высвободить». «Князь Нави? Велесов сын? Он бы, может, и мог», — задумчиво пробормотал старик. «Да только исток Навладу уже не покинуть. Таким, как он, отсюда лишь одна дорога». Древник указал наверх, там, где над куполом сиял странный восьмистрельный знак. «Чей сын?» — ахнул Яр. «Какая дорога?» — не поняла я. Потом сообразила, о чем только что сообщил старик, и охнула. «Погодите! Это какой такой Велес? Который бог? Настоящий?» «Именно, девонька», — подтвердил древник. «Самый, что ни на есть, настоящий. Всему, что на земле живой, произрастает хозяин рачительный. Ну и тому, кто мудрости волшебной жаждет, первый союзник. Был, пока по тропе не ушел». «И он отец Навлада? Афи... невероятно!» «Зато теперь понятно, чего белого князя Навь слушается», — пробормотал посох. «Мне тоже все окончательно ясно стало. И умение Навлада, и вид его странный, и опасения окружающих, даже моего отца. Конечно, как тут не опасаться? Ведь Навлад — полубог. Хотя лично для меня теперь это не имело значения. Какая разница, кто он, если я его люблю? Все равно, это уже не важно. Мы нашли способ его вернуть». Я указала на пискнувшего осьминожка, который выразительно вцепился щупальцами в венок. «Да?» Старик вгляделся в плетение. «Хм, занятная вещица. Только дело-то в другом. Захочет ли сам Навлад вернуться?» «В смысле?» — напряглась я. «Я ведь сказал, тропа Троянова лишь для людей здесь оканчивается», — напомнил древник. «А богов она дальше уводит. Исток — дверь, порог новой великой дороги за грань этого и остальных миров, переступить который может только тот, в ком течет божественная кровь. Все первые боги по тропе ушли, включая и Велеса. Как исток силу свою высвободит, Навладу та дверь тоже откроется. И сможет он по тропе дальше пройти, к отцу, которого всю жизнь так сильно жаждал встретить. А обратно уже не вернется, оттуда никто не возвращается. «Вот еще новости!» Я вновь посмотрела на сияющий над куполом восьмистрельный знак, а затем убежденно мотнула головой. «Не пойдет он туда. Он мой жених. А еще у него Навь без присмотра осталась, так что он нас не бросит». В ответ древник посмотрел на меня с каким-то сожалением. «Так ли ты в этом уверена? Отец его вот другой выбор сделал. И Навь оставил, и возлюбленную». «А Наволод не оставит!» — воскликнула я, хотя в глубине души зашевелилось что-то нехорошее. Поверить в то, что он уйдет просто так, я не могла, не хотела. «Что ж, время покажет», — древник вздохнул. «Только мне твое слово нужно, что даже если Наволод не вернется, ты сделаешь все, чтобы исток спасти. Обещаешь?» «Обещаю», — решительно кивнула я. «Тогда подойди к чаше, Марья, да взгляни на воду. Там все, что хочешь узнать, и увидишь». Я изо всех сил, стараясь успокоиться, медленно подошла к фонтану и наклонилась над плещущейся водой. Чистой, хрустально-прозрачной, искрящейся. «Смотри, смотри», — подбодрил отошедший на шаг древник. «Да запоминай все, что увидишь». А через миг в глубине волнующейся воды отразился зал, так, будто я смотрела на него сверху, находясь над фонтаном. Фонтан этот, кстати, как и рассказывал Яр, бил вверх, разделяясь на 8 равных потоков. 2 из них я определила сразу — мертвая вода и мертвый огонь. Их энергии были мне знакомы. Правее алые отблески, видимо, принадлежали потоку огня живого, а чуть дальше изумрудом отливала, вероятно, земля. В следующий момент неведомая видеокамера чуть повернулась, показывая вход в зал и пересекающую порог высокую женщину в темной одежде. Она шла столь быстро, что длинные и сине-черные волосы развивались, словно под сильным ветром. И лицо ее было мне знакомо. «Моргана!» — ошеломленно прошептала я. «Она, верно», — подтвердил старик. «Смотри дальше». Колдунья подошла к истоку и остановилась, кусая губы. Пару мгновений смотрела вглубь водяного столба, словно размышляя о чем-то, а потом решительно зачерпнула воды, проглотила и потребовала. «Желаю стать единоличной хозяйкой всех источников, что есть в живом мире». Поверхность воды взволновалась, потемнела на мгновение, а затем вихрящийся водяной столб стал прежним. Моргана со злостью ударила кулаком о край фонтанной чаши. «Не получается», — прошипела она. «Он был прав, не обманул, во всем прав. Что ж, хорошо. Будьте вы все прокляты с вашей магией и вашими источниками. Стань исток единым сам с собою». И тут же огромный водяной столб обрушился вниз, моментально наполнив фонтанную чашу и выплескиваясь за ее пределы. Сразу после этого фигурка Морганы подернулась дымкой и растаяла. «Значит, вот он, наш враг. Моргана — отмстительница?» Я было начала отводить взгляд, как в воде появилась новая картинка. «Хм. Ледяной дворец Карачуна узнала сразу. Там, на полу, в кругу крови лежала Моргана. Вот так и знала, что мерзкий дед виновен. Однако едва во мне всколыхнулась благородная ярость, Моргана очнулась. И подошел к ней, помогая подняться, совсем не Карачун. В толще воды я увидела высокого, хорошо сложенного мужчину с короткой черной бородкой и забранными в хвост черными волосами. Что удивительно, одет он был в строгий черный костюм нашего мира. Из-под белоснежного воротника рубашки выглядывала угольно-черная вязь причудливой татуировки. Красный галстук аккуратно заколот бриллиантовым зажимом, манжеты посверкивали рубиновыми запонками, а ботинки начищены до блеска. И, в общем, его можно было бы назвать типичным бизнесменом нашего мира, если бы не одно «но». Взгляд у незнакомца оказался страшный. Антрацитовые глаза выглядели совершенно мертвыми. «Свершилось!» Низкий голос мужчины отозвался вибрацией во всех моих призрачных костях. «Я выполнила свою часть сделки», — хрипло произнесла Моргана. «Магии больше нет. Твоя очередь». «Разумеется. Я держу слово. Все, как мы и договорились», — заверил незнакомец. «Небольшая страна с процветающей экономикой, мягким климатом и послушным населением. Счет в банке неиссякаемый. И полнейшее обожание всех граждан. Никакой оппозиции, излишнего внимания других государств. В общем, все, чтобы в том мире неплохо устроиться. Тем более, что года ваши, как и было условлено, будут идти очень-очень медленно. Думаю, что тыщенку лет вы вполне себе протянете». «Хорошо», — Моргана удовлетворенно кивнула. «Я готова к переносу». «Наш друг тоже давно готов», — заверил мужчина и, обернувшись, уточнил. «Верно, Карачун Морозович?» «Да», — послышался знакомый голос, и дед, хмурый, серьезный, все-таки появился в кадре. «В таком случае проводите леди Моргану в условленное место. Там ее уже ждут подданные». Вода вновь подернулась рябью, сменив обстановку. Теперь я видела небольшую гостиную, которая находилась явно не в Карачуновом дворце, а где-то еще. Черноволосый незнакомец лениво полулежал на кожаном диване и курил кальян, когда воздух перед ним вдруг потемнел и соткался в фигуру Деда Мороза. «Я выполнил то, что ты хотел», — резко произнес тот. «Освободи мою дочь, Хмарник». «Что? Этот тип, получается, Снегурочку в заложницах держит? Поэтому ему Карачун помогает? И как там его дед назвал? Что за имя такое?» Я аж вперед подалась с напряжением, вслушиваясь и вглядываясь в воду. «Освобожу». Незнакомец тонко неприятно улыбнулся. «Но не сейчас. А когда Наволод встанет на тропу Трояна? А если он откажется?» «Сделай так, чтобы не отказался. Это в твоих интересах». Протянул черноволосый, и картинка в толще воды пропала. На этот раз совсем. Медленно распрямившись, я отвела ошарашенный взгляд от фонтана и повернулась к старику. «Кто это был?» «Хмарник», — ответил тот с легкой грустью. «Один из шести детей Перуна, Черного Града и Бури Управитель. Единственный из них, кто не захотел уйти по тропе Трояна. Полубог, как и твой Наволод. Потому самому ему к истоку хода нет. Зато, как видишь, Хмарнику удалось уговорить колдунью на вас обиженную замест себя дело черное свершить». «Хмарник?» — с беспокойством переспросил Яр. «Ты Хмарника там видела? Ну, ничего себе проблема гребли». «Но зачем ему это?» — я непонимающе замотала головой. «Даже если этот, как его там, хмырь, не захотел быть слабым среди сильных богов по ту сторону тропы и остался здесь, зачем лишать мир магии-то? Здесь-то он как раз, наоборот, один из сильнейших». «То мне, девонька, неведомо. Чужие мысли и замыслы я читать не могу», — развел руками древник. «Но что бы он ни задумал, остановить Хмарника надобно обязательно». «Остановим», — процедила я. «Найдем способ». «Что ж, удачи», — пожелал старик. «А теперь, Марья, испей глоток из истока да загадай свое желание. Только не ошибись, подумай хорошенько. Только раз такой шанс выпадает». И растворился в воздухе. Он исчез, а я осталась наедине с фонтаном, ну и с Яром, который тотчас не преминул отметить. «Древник дел сказал, главное не ошибиться. Слушай, ведь хмарник и впрямь очень силен. Может, загадаешь стать самой великой колдуньей из всех существующих?» «Предлагаешь действовать по своей схеме?» — я хмыкнула. «А почему нет? Подавиться косточкой тебе не грозит. Разберешься с этим полубогом и будешь править. Пока папочка с Егой не найдут способ опять переместить меня в мой мир. Вот и не будет больше самой крутой колдуньи», — завершила я. «Так что твое предложение, конечно, заманчивое, и с врагом справиться поможет, спору нет. Но все же хотелось бы и себя обезопасить. Так что давай лучше подумаем еще». «Марья?» Я осеклась и резко обернулась на знакомый голос. Порог храма переступал Навлад. С подпаленной на левом рукаве, заостренными от усталости чертами лица и пылающими изумрудом глазами, неотрывно смотрящими на меня. «Нет, это не можешь быть ты», — пробормотал он. «Опять тропа шалит». «Не тропа, это я!» Опомнившись, я радостно бросилась навстречу, больше всего мечтая обнять, но пробежала сквозь него. «Морок», — констатировал Навлад и направился к фонтану. «Сам ты морок!» — крикнул Яр ему в спину, пока я растерянно хлопала глазами. «Слышишь, князёк неблагодарный, мы тебя спасать пришли, между прочим». «Да-да, конечно», — равнодушно откликнулся тот. «Как и множество раз до этого на пути. Только настоящая Марья, даже если бы и встала на тропу, все равно опередить меня не смогла бы, отставала бы на сутки. И почему тропа этого никак не поймет?» «Да потому что не она это!» Очнувшись, рыкнула я и поспешила за ним. «Древник мне время на тропе ускорил и саму ее сократил, чтобы я вперед тебя здесь оказалась». «Древник? Тот склочный старикашка? Смешно!» Навлад фыркнул. «Мария, конечно, умница-красавица, но даже ради нее он этого не сделал бы». «А он и не ради меня. У нас уговор был, и я честно выиграла», — выдохнула я. «Кстати, ничего он не склочный, просто общаться надо вежливо. И вообще, обернись, наконец, нам надо поговорить. Я пришла предупредить тебя». «Извини, любимая. Этот твой морок хоть и удивительно говорлив, но времени общаться у меня с тобой нет. Я к настоящей Марье спешу». «Но...» Меня уже не слушали. Навлад зачерпнул ладонями воды из фонтана, выпил и громко провозгласил. «Стань исток таким, как был. Верни силу и магию источникам». И тотчас вода в фонтане задрожала, загудела, а затем рванулась под купол. По залу прокатилась мгновенная волна высвобождаемой силы, едва не сбив меня и Навлада с ног. «Получилось!» — прошептал Яр. «Магия возвращается! У него получилось!» «А я так и знала, что он справится!» С облегчением напомнила я и снова позвала. «Навлад, теперь-то послушаешь меня, как вернуться домой?» Но тот не ответил. Хмурясь, он неотрывно смотрел куда-то под купол. Сначала мне показалось, что Навлад разглядывает устремившиеся вверх разноцветные струи. Но потом он сделал медленный шаг вперед и вверх, словно встав на какую-то ступеньку. И я поняла. Поняла и закричала. «Ктулха! Венок на него! Срочно! А то уйдет!» Осьминожек среагировал мгновенно. Заверещав, он растопырил щупальца и прыгнул к Навладу. «Что?» В его замутненном взгляде промелькнуло удивление. «А ты здесь откуда?» «Из Нави, которую ты решил бросить, как и меня!» — рявкнула я. «А я им обещала, что ты вернешься! Ктулха, надевай!» С последними словами Ктулха вместе с венком шлепнулся на пепельные волосы жениха. Эффект от мертвой землицы и мертвой водицы оказался мгновенным. Наволот не успел и моргнуть, как оказался охвачен черной дымкой. Что-то ярко полыхнуло, вверх взметнулась копоть, и его затянуло в дымную воронку. «Ничего себе, веночек!» — обалдело охнула я, а потом вдруг почувствовала, что и меня начинает куда-то тянуть. «Не поняла...» Яр сообразил первым. «Машка, желание! Воду пей быстрее, пока не воскресла!» Чувствуя, что тянущее чувство нарастает, как лавина, я быстро подскочила к фонтану, глотнула воды и крикнула. «Хочу управлять переходами между мирами!» А затем перед глазами все поплыло, и я отключилась.